Глава 9. Служебный роман. «Эй, ты что здесь делаешь?» Кто-то теребил меня за плечо. Я сонно разлепила веки, пытаясь проморгаться и осознать произошедшее. Ничего себе посидела на крылечке. Матушка уже склонилась к самой земле, совсем чуть-чуть и окончательно стемнеет. И что мне, спрашивается, делать? Неужели Грег не мог разбудить пораньше? И хуже всего то, что надо мной нависал давешний адъютант, недоуменно хлопая глазами. «Я здесь сижу», — глубокомысленно ответила на ранее заданный вопрос. Хотелось еще добавить «и сплю», но это показалось уж слишком шокирующим. «На моем крыльце?» Кажется, мой новый знакомый или незнакомый, его имени я ведь так и не услышала, не понимал, как реагировать на происходящее. Я же точно знала, что надо делать уверенное лицо и утверждать, что так и задумано. Поэтому вскакивать не спешила. «Замечательное крыльцо. Удобное», — похвалила я, мысленно жалея, что никто не удосужился повесить табличку, кого сюда поселили. «Если ты пришла извиниться...» На это мои глаза, должно быть, увеличились вдвое, по ощущениям так точно. «То я не придаю серьезного значения рабочим моментам». «Спокойствие. Грег прав. Я планировала тренировать терпение и выдержку». «И, к слову, романов на службе тоже не завожу», — многозначительно добавил этот. «Чего?» — взвелась я, подскочив с крыльца и почувствовав резкое головокружение. По счастью, стена оказалась под рукой, а то бы еще чего доброго рухнула в объятия одного не в меру наглого типа. Потом бы точно не объяснилось. Жаль только, что все мое спокойствие пошло умертвием взад. «Нет. Значит, надо додуматься». «С тобой все хорошо?» — поинтересовался адъютант. «Со мной-то да, а вот у тебя, наверное, проблемы. Откуда вообще такие мысли? Какие еще романы?» «Если ты сидела и дожидалась меня с полудня на крыльце, значит, у тебя был веский повод», — построила логическую цепочку адъютант. Я же закрыла ладонями лицо и застонала. «Вот это самомнение! Даже я завидую». «Да как я могла узнать, что ты здесь живешь?» «Любого встречного спросить, все знают, куда меня определили». Пожал плечами наглец. «Нет, здесь объяснять что-либо бесполезно». «Я даже не знаю, как тебя зовут. И вообще уже ухожу. Но на всякий случай, я сидела здесь просто так, понимаешь? Просто так. Уж точно не ждала тебя. Не принимай все на свой счет. И да, извиняться тоже не планировала». Вот в какие только ситуации мне попадать не доводилось, и в страшные, и в опасные, но чтобы в такие дурацкие. Правда сказать, в моем случае было легче, чем сделать. Слабость не собиралась отпускать так сразу, и я обреченно подумала, что сегодня опять весь день не ела, а магия потратила прилично, к тому же ночь на носу. «Лара, соберись, а то этот тип решит, что ты не хочешь уходить, поскольку сражена его неземной харизмой и обаянием». Так что я осторожно по стеночке пошла вперед, чтобы убраться отсюда подальше. Стоило узнать, где здесь можно поесть, но... И это я спрошу кого-нибудь другого, раз здесь все знают. «Эй, курьер!» — донеслось мне вслед. «Ты точно в порядке?» «Поесть бы!» — пропел тоненьким голоском Грег. Я едва не задохнулся от возмущения. «Да что это нежить себе позволяет?» «Покараю! Развоплощу!» «Тогда заходи, а то на общий ужин ты все равно опоздала». Я, не до конца веря в приглашение, обернулась. Адъютант уже распахнул дверь и ждал. Вообще, я планировала сказать, что пошутила. Ну, не объяснять же про своевольного призрака, вечно лезущего, когда не надо. Но новость о прошедшем общем ужине как-то поумерила мой пыл. Да и тогда я бы точно выглядела в его глазах полной идиоткой. «А как же служебные романы?» — не сдержалась я. «Заходи уже». Кажется, кое-кто тоже не отличался терпением. Жилье адъютанта оказалось значительно проще, чем у командующего, которому, разумеется, выделили один из лучших домов. Вся мебель была надежно сколоченная и непритязательная. Никаких цветов, салфеточек, вместо тюля обычные ситцевые занавески. «Я Рэм», — коротко представился адъютант, отодвигая для меня табурет в единственной комнате, служившей всем и сразу. «Лара», — ответила я. Табурет оказался разноногим и качался во все стороны. Стол грубо обтесанный, но вроде чистый. Узкая кровать, лавка, на которой лежал неразобранный походный заплечный мешок, и печь. «Рэм, Вот и познакомились. Устало сбросил куртку и расстегнул верхнюю пуговичку рубашки, стянул завязку с волос, пару раз расчесав их пятерней, и едва заметно помассировал голову. Болело, наверное. «А почему ты не с командующим живешь? Должен же кто-то денно и ношно ему помогать». «А ты думаешь, я у него один?» Усмехнулся Рэм, ставя передо мной две банки домашнего варенья и разворачивая рядом на салфетке большую ломоть хлеба. «И откуда такая роскошь?» Я покрутила ближайшую баночку в руках и прочитала накорябанное карандашом на клочке бумаги. «Земляника?» «Мама с собой дала», — немного смущенно признался Рэм. «Кажется, что вместе с форменной курткой он сбросил с себя и образ важного адъютанта, и изрядно прилагающаяся к нему спеси». «У тебя замечательная мама», — одобрила я. «А если она тебе еще и кофе в дорогу положила, то нам точно не избежать служебного романа». На это Рэм только рассмеялся, ловко отрезав несколько ровных кусков хлеба. «За кофе я бы и сам с кем угодно роман закрутил, но, увы», — развел он руками. «Могу чай с укрепляющими травками заварить». «Давай чай», — согласилась я, уже жуя бутерброд. Мага-стихийника видно сразу. Рэм не стал разводить огонь. Просто обхватил ладонями старенький закоптившийся чайник, и спустя несколько секунд послышалось характерное бульканье. «Откуда ты знакома с командующим?» — с любопытством спросил адъютант, щедро засыпая травяной сбор в кружке и заливая его кипятком. «Признаться, я был очень удивлен, когда он согласился тебя принять. Магистру тяжело попасть даже высшим чинам». «О, это долгая история», — решил напустить туман и я. «Так мы и не спешим», — пожал плечами Рэм. «Ты же все равно до утра не улетишь». «Ты меня уже и на ночь оставить готов?» — удивилась я. «Точно не собираешься заводить со мной?» «Точно», — не стал дослушивать парень. Кажется, он уже и сам пожалел, что сказал мне о служебном романе. «Не выгонять же тебя в ночь, раз уж ты весь день дожидалась меня на крыльце». «А он не промах, языкастый. Наверное, других визитанты и не берут». «И что ж ты, бедный, целый день отбиваешь Рихарда Коннорда от назойливых посетителей?» «Ты же видела, какая к нему очередь», — пожал плечами Рэм. «А моя главная задача — не пускать к нему кого не следует. Правда, магистр принимает не один, у него еще несколько помощников. Но из курьеров ты точно первая, кого он принял лично». И снова он впился в меня заинтересованным взглядом. «Я особенный курьер», — гордо ответила я, осторожно отцедя кипяток из кружки. «Особенно наглый?» «Кто бы говорил, такого надменного типа еще поискать». «У меня работа такая», — не согласился Рэм. «А вообще, я очень вежливый, как видишь». Я только усмехнулась на данное заявление. «К тому же до тебя к нему человек 10 пытался проскочить всеми правдами и неправдами, а парочка и кулаки в ход пустила. Где же мне столько вежливости на всех набрать?» Пожаловался адъютант. «Или, к примеру, кто-то недоволен решением магистра, но ему этого в лицо не скажешь, а на меня сорваться, так это за милую душу». «Ну и работенка у тебя». Я по-другому взглянула на парня. «Я бы не выдержала». Причем уже на первом же наглом посетителе. Мне много не надо. От пришедшего на браслет вызова я едва не выронила бутерброд. Руна переговорника засветилась, а сам браслет плотно обхватил мое запястье. Да, тут захочешь, не пропустишь сообщение. Уже нельзя сказать, как с прошлым. Я не почувствовала. «Лара, ты где?» — прозвучало в голове голосом Джаса. «Ставки командования, а что? Вдруг в мое отсутствие что-то случилось с Льюисом?» «Почему не предупредила, что не вернешься?» Вопрос был справедливый, но... «А должна?» Ответить иначе я просто не могла. «Вообще-то да». Кажется, Джаз был зол. «Завтра утром буду», — нехотя пообещала я. «Сегодня прилететь не получилось. Как же трудно объясняться с Джастином. Нелегко перестроиться так сразу после стольких лет вражды». «Ты в порядке?» «В полном. Еще приказания будут?» «На этом все. Мы отступаем к назначенной точке быстрее, чем планировали. Корректируй свой курс, ладно?» Его эмоции дорисовывало мое воображение, и, кажется, оно слишком переборщило с заботой в голосе. «Ты меня еще летать поучи?» «Рад, что с тобой все хорошо». На этом Джастин связь оборвал. «Только не говори, что это был твой командир», — оторопело спросил Рэм. «Учись, как надо с начальством, чтобы не расслаблялась», — Подмигнула я и вернулась к бутерброду. «Неудивительно, что магистр согласился тебя принять», — улыбнулся парень. «С тобой спорить себе дороже». «Да ладно, я добрая. Не объяснять же, что я обычно не настолько вспыльчивая, это исключительно на Джастина у меня такая реакция. И то в последнее время мы почти не ругаемся». «В таком случае я перестелю тебе кровать, а сам посплю на лавке», — рассудил Рэм и принялся готовить себе ночлег. «Удобство, если что, на улице, и умывальник там тоже». Я же с трудом удержалась от вопроса. «Он что, всерьез рассматривал вариант положить на лавку меня?» «Рэм», уже укладываясь под одеяло, я повернулась к внезапному соседу. «Что говорит командование? Эта война надолго?» «Будем надеяться, что да». Адъютант пытался устроиться на лавке поудобнее. «Иначе получается, что Равена захватит нас быстро». «Все настолько плохо?» «Они накопили огромное количество преимуществ. Заклинания, артефакты, переговорники, которые мы не используем. А они продолжают. Ты сама видела, сколько курьеров прошло буквально за полчаса? А за день их бывает больше сотни. Координировать войска сложнее. Равена же будто опережает нас во всем на шаг». «Звучит так себе», — прокомментировала я. «На деле еще хуже. Давай спать. У меня завтра будет новый поток людей и куча донесений, которые придется сортировать по степени важности и все такое прочее». Пожелать после этого спокойной ночи у меня не получилось. Утром Рэм поднял меня с рассветом. Не сказать, чтобы я выспалась или прям так уж отдохнула, но лететь могла. А после завтрака, оказавшегося не в пример вкуснее нашего, ставка командования, как же, была вполне готова к подвигам. «Спасибо за варенье», — поблагодарила я вновь собранного и застегнутого на все пуговицы адъютанта. «Держи на память». Одна непочатая банка клубничного и уже неплохо распробованная мною земляничная перекочевали в мою сумку. «Не отказываться же, правда?» «Рэм, передай командующему, что у меня получилось», — попросила я. «Что именно?» — нахмурился парень. «Он поймет. А об остальном я доложу потом. Сама». К счастью, Рэм спешил и больше вопросов не задавал. Да и мне пора было возвращаться. За какие-то сутки линия фронта сдвинулась так, что я забрала глубоко на север, чтобы не попасть под огонь. Уже на подлете с тыла почувствовала, где сейчас наши некроманты. И, приземлившись, сделала по инерции несколько шагов. «С возвращением!» — поприветствовал меня Джастин, не оборачиваясь, и я невольно вгляделась в его затылок в поисках глаз, но потом заметила стоявшего поодаль зомби, как раз контролирующего происходящее вокруг. «Где нужна моя помощь?» Войска отступали медленно, и это было именно отступление, а не бегство. Некроманты вновь расположились далеко от основных действий и все же находились в самой гуще. Именно нежить сдерживала лавинный натиск Равена, позволяя людям отходить. «Думаю, сегодня мы будем использовать тебя по назначению». На губах Джаса мелькнула улыбка. «Лети на север к нашему командующему и узнай, где стоит усилить заслон. Также предупреди, что вражеские войска начинают перегруппировываться. Готовит удар с запада. Там у нас сейчас меньше всего магов. Вернешься с ответом». «Лечу». Здесь было не до споров и препирательств. Впервые от меня зависели жизни людей. Столько жизней. И этот груз тяжело лег на плечи. За день я сделала бесчисленное количество перелетов туда-обратно, не только к некромантам, но и к боевикам, к целителям, в обычные немагические войска, обратно к командующему. Где-то помогала нейтрализовать чужую нежить, где-то вытаскивала раненых, где-то закрывала щитами людей, спасая от магических атак. К вечеру все события смешались в один сумасшедший калейдоскоп. Единственное, что более-менее внятно выделялось — крепость Монгейт, куда доставили раненых и где разместили основные силы. Она стояла на крупной полноводной реке, мосты через которую уже были уничтожены на много дней пути отсюда. За крепостью раскинулся огромный лагерь беженцев из людей, согнанных с насиженных мест и оплакивающих сожженные дома. Среди людей уже шли разговоры, что следом за войной придет голод. Юг был самым урожайным и хлебоносным регионом Вилара. Теперь он отчасти захвачен, отчасти пуст. Люди, боясь дальнейшего отступления армии, бежали от войны дальше, на север, бросая едва взошедшие посевы. Я брела вдоль крепостной стены и слушала тех, кому не нашлось места внутри. Лететь не хотелось. Впервые в жизни я понимала, что налеталось так, что от одной мысли о том, чтобы подняться в воздух, становилось дурно. А ведь мне случалось летать и побольше. «Привет», — Я заглянула в палатку, где разместили красноглазых пленных. Стояла она за пределами крепости, разумеется, внутри, и не всем обычным солдатам место нашлось. Некроманты со своей нежитью традиционно находились в стороне. «Здорово!» Дафин внешне почти не отличался от своих подопечных. «Как они?» Оба бывших курьера мало изменились, разве что выглядели еще более потрепанными. «Без особых изменений. Клетку зомби перетаскивали и пару раз уронили, если что», — пояснил Даф. «Выпустить и отправить их шагать самостоятельно, я, как ты понимаешь, не мог». «Понимаю», — кивнула я. «Спасибо, что заботишься о них». «Да ладно», — махнул рукой парень. «Пойдем, о себе позаботимся, что ли». Льюис даже не шелохнулся, когда я подошла и коснулась сквозь прутья его руки. «Продержись», — мысленно попросила я. «Очень надеюсь, что Дамьен не станет затягивать с визитом к нам, и что летает он быстро». На раздаче я столкнулась с Джастином. «Держи». Капитан передал мне взятую для себя миску и стакан, сам же вернулся за другими. «Успешно слетала?» — спросил он, возвращаясь от полевой кухни с новой порцией. «Думаю, да. Разрешение, пусть и неофициальное, получено, как и согласие Дамьена, хотя бы прилететь». «Хорошо. И Лара?» «Буду предупреждать, если задерживаюсь или что-то идет не по плану», — пообещала я, не дожидаясь отповеди. «Я не про это», — усмехнулся наш капитан. «Но предупреждать тоже будет не лишним. Завтра начнем возводить дополнительные укрепления. Понадобится твоя помощь как некроманта. Людям требуется передышка». «Некроманты на все руки», — вздохнула я. «Правда, от меня пользы мало. Я могу только одним зомби управлять, и то в идеале находясь внутри него». «Значит, потренируешься?» — принял решение Джаз, залпом допивая чай. «К тому же, помнится, у тебя были неплохие задатки в управлении большим количеством нежити». «Ну ты сравнил», — вспомнил я про момент, стоивший мне учебы. «Там всего-то простая команда, а здесь у каждого будет своя задача». «Это только кажется», — не согласился Джаз. «А на деле разница не такая уж серьезная. Завтра покажу». «Договорились». Я уже встала, чтобы отнести посуду и отправиться спать, и только теперь заметила, какая тишина повисла у костра. Все глазели на нас и слушали, разве что уши не развернув поудобнее. Да, мирная беседа Лары и Джастина — это что-то новенькое. На следующее утро картина у крепостной стены открылась не для слабонервных. Несколько десятков не самых свежих и уже изрядно помятых зомби трудились едва ли не в поте лица. Если бы могли потеть, конечно. Одни вкапывали колья, другие таскали наверх огненные заряды, третьи делали насыпи и укрепления. Поручать нежити что-то серьезное, вроде обтесывания бревен, разумеется, никто не стал. Они скорее ногу себе отрубят. Все же координация у них сохраняется посредственная. Я бы зомби и смолу в ведре доверять побоялась. Но Джастин уверенно эксплуатировал неживой труд. Три моих зомби копошились недалеко от меня, периодически падая, ломая что-нибудь и сталкиваясь друг с другом. Вообще, сначала их было двое, но Джаз, решив, что мне слишком просто работается, подкинул еще одного. К тому же пригрозил, что к вечеру их будет уже пятеро. Поначалу мой мозг взрывался, но потом худо-бедно научился разделять изображения и звуки, не наслаивая их друг на друга. Позади через реку стояли равенцы, и я затылком чувствовал их обжигающие злые взгляды. Зомби, трудившиеся на благо Вилара, были некогда солдатами из их армии. Своих мы, ясное дело, не использовали. Во-первых, профессиональная этика. Во-вторых, это подрывает боевой дух. А вот работающие зомби в светло-коричневом напротив радовали взгляды наших бойцов. «Давай еще одного передам», — предложил Джаз, заметив, что с тремя я управляюсь. Сам он тоже активно участвовал в работе, едва ли не наравне с зомби. Делал то, с чем неживые пальцы уже не справятся. И разделся по пояс, день выдался жаркий. Я сама, с сожалением, поглядывала в сторону речки, понимая, что путь туда заказан. Наша магическая защита заканчивалась аккурат у кромки воды. Даже пальчики не помочить. Я вновь вернулась взглядом к Джастину. Шрамов на нем хватало. Могу поспорить, что большинство из них моя работа. Мог бы и свести. «Слушай, я тут подумала...» Уже на этих словах Джаз закатил глаза. «За утро туда-сюда с десяток курьеров пролетело. Возможно, там я нужнее?» «Это обычные курьеры». «И что?» «А ты у нас числишься по особым поручениям. Держи зомби и делай насыпь». «С «Спасибо за особое поручение», — выкрикнула ему в спину, перехватывая нить управления. Четвертая картинка вторглась в мой мозг, сбив три предыдущих. Новые звуки вызывали неприятную какофонию. Я сглотнула подступившую тошноту. «Ничего, все справляются. И я справлюсь».